«Да», — подумал напоследок Павел, — «не зря мне эту книгу подарили. Сказали, что на север пошлют, значит, надо уважать национальные супы и другую еду». Усталость замедлила процесс мышления, и Павел почувствовал, что засыпает. Но спать сидя не хотелось, и он, оставив свою одежду в кабинете, пошел в спальню. Зашел, закрыл за собой дверь и постоял пару минут, привыкая к темноте. Большой белый квадрат кровати быстро рассеивал ночной мрак, и очень скоро Павел разобрал, что его служебная жена занимает ближний к нему край. А разобрав это, он обошел кровать и лег с другого края, оставив между собою и женою не менее метра. Накрылся краем одеяла, ощутил ватное тепло, окутавшее его, и заснул, улыбкою прощаясь с уходившим в прошлое таким удивительным до сказочности днем. Глава 8. Звонок 7-го урока в московской школе, что была в Дайвом переулке на Сретенке, прозвенел минут на 5 раньше обычного, и буквально через минуту двери классов раскрылись, и в широкий и светлый коридор организованно вышли мальчики и девочки, аккуратно повязанных на белые сорочки алых галстуках. Вышли и быстро построились поотрядно, как полагается в таких случаях. Директор школы Василий Васильевич Банов прошел вдоль пионерских шеренг, строгим взглядом оценивая внешний вид учащихся. Потом вернулся на середину коридора, выслушал рапорт о готовности классных отрядов к линейке и сказал: «Ну что, по учебе и другим показателям за прошедшую неделю первое место занял пионерский отряд 5 А-класса. И за этот отряд премируется сегодня встречей с кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР Сильиным Григорием Маркелычем». Пионеры стояли, затаив дыхание, их взгляды были прикованы к директору школы. Директор был одет в темный костюм, сидевший, однако, на нем несколько неуклюже, а на лацкане горел звездою орден Красного Знамени, на который то и дело сползал взгляд мальчишек, взгляд полный зависти и восхищения. «Ну что?» — продолжал Василий Васильевич Банов. «Я понимаю, что было бы несправедливо полностью лишать остальные отряды встречи с кандидатом в депутаты, но в любом деле надо проявлять и твердость. Поэтому предлагаю каждому отряду делегировать навстречу по 3 лучших пионера, которые потом смогут доложить обо всем услышанном своим отрядам. Все, можно разойтись. Отряду 5 А-класса приказываю собраться в полном составе в красном уголке школы ровно через 20 минут». Пионеры разошлись по своим классам для открытого голосования по делегатам навстречу. Только 5 А, 28 мальчишек и девчонок, сплоченных в один живой коллективный организм, вышел дружно на улицу поглазеть на проезжающие иногда грузовики. Петя Кольцов, их пионерский вожак, обязал Ваню Климчика быть ответственным за время, потому что у Вани были единственные на весь класс часы. В Дайвом переулке было тихо, и грузовики не ездили. Девчонки собрались отдельно в кружок и принялись что-то обсуждать, а мальчишки стояли подвое, потрое, изредка перебрасываясь не очень важными словами.